Сбросив с души камушек, Игорь и думать забыл о семейных проблемах. Его мысли унеслись вперед, к жизни, которая ждала его в Мурманске. Через несколько дней туда должна приехать мама. Кажется, он забыл взять фотографии сыновей, чтобы передать родителям. Они до сих пор не видели своих внуков. В конце концов, так ли велика его, Игоря, вина в том, что он стал отцом? Он не хотел быть подлецом и стал отцом, — пропел он мысленно. Да, интересно, привезет ли мама деньги, можно ли будет у нее одолжить. Противно сидеть на мели и считать каждую копейку. До приезда мамы можно будет занять у ребят. Тогда ей точно придется раскошелиться. Она не любит, когда ее сын ходит в должниках. Они подъехали к вокзалу. Петров затормозил. «Счастливого пути», — сказал он, и протянул руку для прощания. «Спасибо, что подвез. Передавай Леночке привет». Игорь почувствовал, что Петров почти не вложил силы в рукопожатие. «Непременно», — ухмыльнулся Петров. «Ты произвел на нее неизгладимое впечатление». «Правда?» — радостно вспыхнул Игорь. «Чистая правда», — подтвердил Петров и мысленно обозвал Игоря нецензурным словом, которое у него намертво приклеилось к Зининому мужу. Вернувшись домой поздно вечером и увидев свет в окнах соседки, Петров решил заглянуть к ней, движимый исключительно чувством сострадания к детям, проверить, жива ли их трепетная мамаша, не корчится ли в судорогах от горя, расставшись со своим выдающимся супругом. Зина была жива, только очень бледная. Лицо у нее вытянулось, заострилось. «Хорошо, что ты зашел», — сказала она. «Дети уже спят. Выпей со мной чаю, ладно? Тоска ужасная, никак не могу взять себя в руки». Петров кивнул и пошел вслед за ней на кухню. Он стоял в проеме двери и смотрел, как Зина накрывает на стол. Неожиданно он подошел к ней, обнял худенькие плечи и прижал ее спину к своей груди. Он почувствовал, как испуганно напряглось ее тело. Петров развернул Зину, несколько секунд внимательно смотрел ей в глаза, потом обнял одной рукой за талию, другой за шею. Едва касаясь губами, он по очереди поцеловал ее глаза. Снова посмотрел на нее. Зина век не поднимала. Он прижался губами к ее губам. Зина не вскрикнула, не вскинула руки, ни чтобы оттолкнуть его, ни чтобы прижаться. Она не сжала губы, защищаясь от поцелуя, но и не шевельнула ими ответно. Петров оторвался от нее с трудом, словно губы оказались намазаны клеем. Зина смотрела в пол. «Не хочет показать мне, как ей противно», — подумал Петров. «Только бы он не увидел, как мне хорошо», — подумала Зина. Она повела плечами, освобождаясь от его объятий, отошла к окну и выглянула на улицу. «Кошмар! Поцелуй постороннего мужчины!» И ее словно пропитали с головы до ног сладким вином. Был сухой кекс, полили ромом, получилось ром-баба. Баба — правильное слово, пошлая баба. «Зинаида!» Петров старался, чтобы его слова звучали насмешливо, но голос был предательски низким. «Надеюсь, ты не относишься к тем женщинам, которые из дружеского лобзания делают далеко идущие выводы?» «Не отношусь, но если ты еще раз, не волнуйся. В мои привычки вовсе не входят подобные методы утешения одиноких женщин. Нет, если ты, конечно, попросишь...» «Не попрошу». «А ты? А я сейчас пойду домой. И чай мне твой не нужен. Завтра зайду, и мы обсудим кое-какие проблемы материального плана. Я обещал твоему мужу взять над вами шефство. Пока». Хотя предыдущая ночь была бессонной, Зина ворочалась в постели и не могла заснуть. Не могла она и убрать с лица счастливую улыбку. Несколько часов назад она умирала от горя, а сейчас никак не унять радостного возбуждения. Теперь она уже не казалась себе пошлой бабой. Ведь никакого продолжения не было, и они вполне культурно объяснились.